Глава 9. Травля. Ты как тебя там? Драконина? Нет, Лгунискина. Нет, Крикунова. Ах, просто она Подлизова. Да-да, именно Подлизова. Отвечай же, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ей лет, девочке, много. Ей 100 лет. Она бабушка. Видите, какая она сгорбившаяся, да съежившаяся. Бабушка, бабушка, где твои внуки? И веселая, живая, как ртуть Соболева, изо всей силы дернула меня за косичку. Ай! Невольно вырвалась у меня. Ага, знаешь, где птичка Ай живет? Захохотала во весь голос Шалуня. В то время как другие девочки плотным кругом обступили меня со всех сторон. У всех у них были недобрые лица. Черные, серые, голубые, карие глазки смотрели на меня, поблескивая сердитыми огоньками. «Да что это, язык у тебя отнялся, что ли?» — скричала черненькая Жебелева. «Или ты так заважничала, что не хочешь говорить с нами?» «Да как же ей не гордиться? Ее сам Яшка отличил. Всем нам в пример ставил. Всем старым ученицам, а новенькую — срам! Позор! Осрамил нас Яшка!» — кричала хорошенькая, бледная, хрупкая девочка по фамилии Ивина. Отчаяннейшая шалунья в классе и сорвиголова, как я узнала впоследствии. «Срам! Позор! Правда, Ивина, правда!» — подхватили в один голос и девочки. «Травить Яшку! Извести его за это хорошенько! В следующий же урок затопить ему баню!» — кричали в одном углу. «Истопить баню, непременно баню!» — кричали в другом. «Новенькая, смотри, если ты не будешь для Яшки баню топить, мы тебя изживем живо!» — звенело в третьем. Я ровно ничего не понимала, что говорили девочки, и стояла оглушенная и пришибленная. Слова «Яшка», «истопить баню», «травить мне» были совершенно непонятны. «Только смотри, не выдавать, не по-товарищески это, слышишь?» Подскочила ко мне толстенькая, кругленькая, как шарик девочка. «Женечка Рожь, а то берегись!» «Берегись, берегись, если выдашь, мы тебя сами травить будем, смотри!» «Неужели, мадамочки, вы думаете, что она не выдаст? А Ленка-то? Да она вас всех с головой подведет, чтобы самой отличиться. Вот, мол, какая я умница, одна среди них!» Я подняла глаза на говорившую. По бледному лицу Жули было видно, что она злилась. Глаза ее злобно горели, а губы кривились. Я хотела ответить ей и не могла. Девочки со всех сторон надвинулись на меня, крича и угрожая. Лица их разгорелись, глаза сверкали. «Не смей выдавать, слышишь? Не смей, а то мы тебе покажем, гадкая девчонка!» — кричали они. Новый звонок, призывающий к классу арифметики, заставил их живо отхлынуть и занять свои места. Только Шалунья Ивина никак не хотела угомониться сразу. «Госпожа Драчунникова, извольте садиться. Тут не полагается колясок, которые отвезли бы вас на ваше место!» — кричала она. «Ивина, не забывайте, что вы в классе!» — прозвучал резкий голос классной дамы. «Не забуду, мадемуазель!» Самым невинным тоном произнесла Шалунья И потом добавила, как ни в чем не бывало. «Это правда ведь, мадемуазель, что вы японка и приехали к нам сюда прямо из Токио?» «Что? Что такое?» Так и подскочила на месте тощая барышня. «Как ты смеешь говорить так?» «Нет-нет, вы не беспокойтесь, мадемуазель. Я также знаю, что неправда. Мне сегодня до урока старшая воспитанница Окунева говорит. Знаешь, Ивушка, ведь ваша Зоя Ильинична японская шпионка. Я это точно знаю. И...» «Ивина, не дерзи!» «Ей-богу же! Это не я сказала, мадемуазель, а Окунева из первого класса. Вот ее вы и броните. Она говорила еще, что вас сюда прислали, чтобы...» «Ивина, еще одно слово, и ты будешь наказана!» Окончательно вышла из себя классная дама. «Да ведь я повторяю только то, что Окунева говорила. Я молчала и слушала». «Ивина, встань к доске сию же минуту. Я тебя наказываю». «Тогда и Окунева тоже накажите. Она говорила, а я слушала. Нельзя же наказывать за то только, что человеку даны уши. Господи, какие мы несчастные, право. Ну, то есть те, которые слышат». Не унималась шалунья, в то время как остальные девочки фыркали от смеха. Дверь широко распахнулась, и в класс валился кругленький человечек с огромным животом и с таким счастливым выражением лица, точно ему только что довелось узнать что-то очень приятное. «Ага, Ивина сторожит доску. Так, прекрасно!» — произнес он, потирая свои пухлые маленькие ручки. «Ну что, опять нашалила?» — лукаво прищуриваясь, произнес кругленький человечек, которого звали Адольфом Ивановичем Шарфом, и который был учителем арифметики в классе маленьких. «Я наказана за то только, что у меня есть уши, и что я слышу то, что не нравится Зое Ильинишне», — капризным голосом протянула шалунья Ивина, делая вид, как будто она плачет. «Скверная девчонка!» — произнесла Зоя Ильинична, и я видела, как она вся дрожала от волнения и гнева. Мне было сердечно жаль ее. Правда, она не казалась ни доброй, ни симпатичной, но и Ивина отнюдь не была добра. Она мучила бедную девушку, и мне было очень жаль последнюю. Между тем кругленький шарф задал нам арифметическую задачу, и весь класс принялся за нее. Потом он вызывал девочек по очереди к доске до окончания урока. Следующий класс был батюшкин. Строгий на вид, даже суровый, священник говорил отрывисто и быстро. Было очень трудно поспевать за ним, когда он рассказывал о том, как Ной построил ковчег и поплыл со своим семейством по огромному океану, в то время как все остальные люди погибли за грехи. Девочки невольно присмирели, слушая его. Потом батюшка стал вызывать девочек по очереди на середину класса и спрашивать заданное. Была вызвана и Жюли. Она стала вся красная, когда батюшка назвал ее фамилию. Потом побледнела и не могла произнести ни слова. Жюли не выучила урока. Батюшка взглянул на Жюли, потом на журнал, который лежал перед ним на столе, затем обмакнул перо в чернила и поставил Жюли жирную, как червяк, единицу. «Стыдно плохо учиться. А еще генеральская дочка?» — сердито произнес батюшка. Жюли присмирела. 12 часов дня. Урок закона Божия кончился, и началась большая перемена, то есть свободное время до часу, в которое гимназистки завтракали и занимались чем хотели. Я нашла в своей сумке бутерброд с мясом, приготовленный мне заботливой Дуняшей, единственным человеком, который хорошо относился ко мне. Я ела бутерброд и думала, как мне тяжело будет жить на свете без мамочки, и почему я такая несчастная? Почему я не сумела сразу заставить полюбить себя? И почему девочки были такие злые со мною? Впрочем, во время большой перемены они так занялись своим завтраком, что забыли обо мне. Ровно в час пришла француженка, мадемуазель Меркуа, и мы читали с нею басни. Потом худой, как вешалка, длинный немецкий учитель делал нам немецкую диктовку. И только в 2 часа звонок возвестил нам, что мы свободны. Как стая встряхнувшихся птичек, бросился весь класс в рассыпную к большой прихожей, где девочек ждали уже их матери, сестры, родственницы или просто прислуга, чтобы везти домой. За нами с Жюли явилась Матильда Францевна, и под ее начальством мы отправились домой.